24. Разработка всеобщей истории в конце XIX и начале XX веков. «Не будет парадоксом сказать», – писал в 1893 году один из крупнейших представителей науки всеобщей истории в России Виноградов, «что именно всеобщая история должна быть русской наукой. Русские имеют еще меньше права уединяться в своей отдельной национальной культуре, нежели англичане, французы или немцы. С другой стороны, если русским нужна и близка вся общая гражданственность человечества, то им нет основания связывать себя изучением одной какой-либо отрасли или науки».